На учебе в школе наметились первые напряги. Не в плане того, что не справлялся, а в плане того, что слишком умный я. Взял и выиграл опять школьные олимпиады по математике и физике. А как отказаться? Их нам дали в виде контрольных. Теперь упираюсь рогами, отказываясь от дальнейшего участия в районном этапе. Рога, кстати, вполне возможно, у меня уже есть. У моей любовницы Сашки появился ухажер из той же Сдюшор, где числится она. Она там почти не бывает, комсомольские дела и вообще, ее хотят после праздника перевести на освобожденную работу инструктором в горком ВЛКСМ, но вот познакомиться с красавцем на своей работе она уже успела. Теперь этот высокий накачанный парень посещает ее раза три в неделю, а я злюсь, ведь с Людой у нас пионерская дружба. Кому хорошо, так это Бибуту. Ходит раз в день как на работу в общагу ГГУ, возвращается довольный, хоть и не хвастается, но я понимаю, все на мази у него там с Айдарией. Куда они ее соседку по комнате девают, непонятно, да и неинтересно. Утром меня неожиданно находит Ирмаклик. «Толя, тебя вчера вечером девушка искала, вернее, женщина, беременная, молодая, что-то про мужа говорила своего, потеряла его, не понял, честно сказал я. Ну, он футболист, и ты его отправил там куда-то в Ростов», поясняет Ирина. «Я вспоминаю сосватанного в Ростсельмаш будущего форварда сборной СНГ и обещаю узнать, а будет ли СНГ вообще, вот и хочу узнать у тебя, подскажешь?» Вдруг проникает в мои уши просьба Ирины, которую я прослушал. «Что? Повтори, прошу я, ты же в спорте разбираешься, скажи, какие у Спартака шансы с Брюгге в кубке УЕФА? Выиграют и дома, и в гостях, а вот в весенний этап не пройдут. Вообще, у наших команд с этим этапом плохо», отмахиваюсь, вспоминая я. «Зря, что ли, я статистику вел в школе, в тетрадке выписывал матчи, голы и прочее». «Стоп, а тебе зачем? Ты же футбол не смотришь», удивляюсь я. «Так, случайно с парнем познакомилась на ипподроме, а он с кем-то там спорит», покраснела комсомолка. «У нас что, ипподром в городе имеется?» удивился я. «А футбол при чем тут? И что, там ставки принимают? Блин, вроде лотерея «Спортпрогноз» только в 87 появится же. А на ипподромах разве делали ставки в СССР? Или все нелегально там? Во что она вообще влипла?» Быстро размышлял я. «Да нет, просто спорит», попыталась уйти Ира. «Стоять, давай отойдем, поговорим». Оттаскиваю девочку в уголок кабинета. Глава 32. То, что в городе есть ипподром, меня удивило, а уж про ставки на спортивные матчи вообще и подумать не мог. Но для начала я выяснил, какая муха укусила мою помощницу, и она посетила сие место. Захотела верхом научиться ездить, честно призналась Франтишковна. Оказалось, практически в 5 минутах от центра города, недалеко от Енисея, есть огромная площадка ипподрома, и вообще, это старейшее спортивное сооружение края, открыто еще в начале века. Рядом Троицкое кладбище, то еще соседство, на его территории находится старинный Свято-Троицкий собор аж 1842 года издания. Ходим с Маклик по кладбищу, а оно огроменное, 30 тысяч захоронений, в том числе и эта могилка 1843 года мещанина Федора Коллегова. Сюда мы сорвались сразу после обеда. Дружок Иркин, тот самый азартный спорщик, работает здесь сторожем. Под видом живого интереса к местным достопримечательностям попросил Иру уговорить своего друга Яна, так зовут этого высокого голубоглазого парня, показать мне ипподром и старинные постройки вокруг него, мол, интересуюсь историей города. Сейчас хожу и пытаюсь плавно подвести разговор к теме, которая меня интересует. Не про могилы, хотя действительно много интересного тут, а про ставки. Кто с кем, какие гарантии и так далее. Ставки в СССР. Сейчас ипподром был единственным местом, где официально разрешено делать ставки на спортивные соревнования, и работал тотализатор. Средний оборот тотализатора Ян не знал, но, по его словам, десятки тысяч рублей на каждом событии официально, а был и неофициальный. События происходили чаще, чем раз в неделю, вот и прикинь оборот. Ян, сказав «а», заткнулся и категорически не хотел говорить «в». Не помогла даже неожиданно ласковая Маклик, держащая его за руки как школьница, каковой она, впрочем, и являлась. Директор центрального московского ипподрома Михаил Эфрос спрашивает: «Вы думаете, это лошади стоят на фасаде Большого театра?» «Нет, это Большой театр стоит на лошадях», трепал байки бодрый сторож, но про футбол молчок. «Ир, ты в горком поедешь?» Потеряв терпение и всякую надежду разговорить скрытного парня, я решил поработать на благо комсомола. Да чуть позже, мы с Борисом планируем сегодня от Ильи прозванивать по поводу обмерки девушек, рассеянно сказала она, прижимаясь плечом к объекту своего внимания. О, не забудь ему про долг напомнить. Вскинулся объект и, поняв, что проговорился, опять заткнулся. Опа, наш коллега по арт-группе Борис, оказывается, в теме. Иду в горком, довольный тем, что есть еще один источник информации, и ему молчать будет сложнее, я все-таки его начальник. Тебя Егор искал, насчет парикмахера. Мы же уже решили эту проблему, всем девушкам сделают одинаковые прически, ловко отвел разговор с неудобной для себя темой очкарик Боря, поглядывая, не слышит ли еще один член нашей арт-группы, Полина, фразу про долг. Та не слышала, к его счастью, истово трепала Илью за рукав, требуя отчета по поводу перерасхода средств на памятник. Она что, думает, Илюха в доле? Да там и перерасход смешной, рублей 40 всего. Невозможная финансовая нечистоплотность, ни звонок от гостя москвича меня от основной темы не отвлекли. Что за долг? Колись, отвел я Борюсика в сторону. Мог и попросить у меня, я бы занял, зачем в долги залазить, да еще таким людям. При этом я светил пачкой денег, которые взял с собой на переговоры с Яном, думал, как-то это его стимулирует. Никаких таких людей я не знал, а сказал наугад, взяв на понт и попав в точку. Что, 200 займешь? Удивился Боря. Займу, если поможешь поставить на кубок УЕФА на Спартак рублей 500, кивнул головой я. Ты про матч с Брюгге? Выдал себя с головой Боря и тут же вжал толстую очкастую головенку в плечи. Получилось плохо, шеи у парня не было. Как так, а толстый он, вот у всех есть шея, а у него не замечено. Ставлю на победу Спартака в обоих матчах, решительно говорю я. Можно было еще и счет сказать, но не помню его в домашнем матче, в гостях, вроде, 3-1 выиграли, а про домашний забыл. Тоже мне, Есенин недоделанный, ругал я самого себя. Есенин, это сын того самого Есенина, сейчас основной спортивный статистик в СССР, если кто не знает, только ни слова никому. Попросил Боря тихим голосом, не вопрос, от себя ставь, говорю я и спрашиваю, они кинут нас как лохов, чего, не понял парень, не обманут, говорю, а то у меня разговор короткий, обманут, пусть потом ходят и оглядываются, подкараулю, голову подрихтую, немного нагло угрожаю неизвестным таким людям, ну, не в милицию же писать заяву, слово подрихтую Боря, хоть и не водитель, понял, судя по сморщенной морде. 300 займешь, 200 долг отдам и сотку от себя поставлю, на Спартак, решается он, это почти все мои деньги, но отдаю, порядок, сказал минут через 40 Боря, отлучавшийся из горкома, коэффициент, правда, нормальный не дал, жлоб, но если в двух матчах две победы, и в гостях и дома, то наших 4-4, да он офигел, это же Брюгге, там Папин играет, деланно возмущаюсь я, коэффициенты, 1,5 дома и 3, в гостях, если умножить, так и будет, поясняет Боря. И нафига я все деньги отдал, мне еще ехать в Москву на сборы. И отец уже 2 месяца не слал ничего, хотя Степа скоро будет. Выдвинулся в гостиницу, предварительно позвонив модельеру Егору, чтобы он дождался меня. Есть такой человек, откуда ты про него знаешь только, с порога заявил мне. Только ехать он никуда не захотел, я с ним вчера вечером общался лично. Он из Иркутской области, туманно пояснил я, так как не знал, что ответить. Если тебе нужен хороший специалист, у вас есть такой, в доме быта работает Варвара Юрьевна, парикмахер-модельер, между прочим. Порадовал меня Егор. А что, есть разница? Спросил темный я. Прикинь, только в Риге и Львове их готовит, 3 года учится. Могу с ней познакомить, у нас есть общие знакомые из лаборатории Минбыта, деловито сказал мой благодетель. Она тут по распределению. Опыты ставит там, что ли? Спросил я, раздумывая, как бы привлечь Зверева, квалификацию которого я хотя бы знаю. Лаборатория парикмахерских работ Центрального проектного конструкторско-технологического бюро Минбыта занимается разработкой моделей причесок, повышением квалификации парикмахеров и изданием фотоальбомов каталогов причесок, нудным тоном пояснил знаток. Машина для гостей у нас выделена одна, и на ней уже уехала на первую тренировку жена Михалкова, приехавшая сюда в целях маскировки под девичьей фамилией Соловьева. Идем пешком, благо, недалеко от гостиницы до дома быта. По пути попался книжный магазин, еще много их в городе, удалось купить пару книг Астафьева и его жены, она, оказывается, тоже писательница. «Шум далеких поездов» Астафьева Корякина не читал, а вот самого Астафьева перечитал в свое время всего, и повести, и романы, в том числе и еще неизданный «Зрячий посох», за который он получит госпремию скоро. «Дом быта встретил нас многолюдностью», а этим самым мастером-модельером оказалась красивая девушка комсомольского возраста. Даже засомневался, а сможет ли она сделать что-то лучше остальных, сразу уделить время мне не смогли, но как только Варвара освободилась от очередной клиентки, густо напомаженной мадам лет 70 в золотых украшениях, директор дома быта из уважения к Егору, надо же, к нему, а не ко мне, известному уже, как я думал, на весь город, привела мастерицу в свой кабинет. Пока ждал, думал, чем можно завлечь девушку. Денег много не дадут, а с такими клиентками, как у Варвары, надо именно много. Комсомольская сознательность, не смешно же. А вы знаете, что первый парикмахер появился в Красноярске в 1844 году? Сразу удивила меня Варвара. Некто Попов, крестьянин. Я поморщился от звонкого голоса и приготовился слушать очередную сегодня лекцию об истории Красноярска, как девушка меня еще раз удивила. «Ты же Штыба, я твое фото в газете видела», — удивилась и пухлая директриса, и мой спутник Егор. Они и не подозревали о моей всесоюзной известности. Приосанился. «Совершенно верно. Это в какой газете? В «Комсомольской правде» или в нашей?» — важно переспросил я, желая добить всех в этой комнате. «В нашей, а ты и в комсомолке был?» — совершенно по-кавайному прижала ладошки к щекам девица. «Издевается, сучка». Правильно понял я смешинки в ее глазах. «Сейчас не об этом. Может, ты не в курсе, но у нас скоро будет конкурс «Комсомолка Красноярска», и есть возможность показать свое мастерство на финалистках», — начал я плести сеть. «Ты можешь проявить себя с лучшей стороны, блеснуть на весь край, да что край, из Москвы люди будут. Например, жена известного режиссера Михалкова уже приехала. Решил действовать как Том Сойер и сразу обозначить привлекательность будущей, бесплатной почти, работы для Варвары. Ну, дам потом возможность поупрашивать себя. Знаю, я прошла в финал, а кто будет в жюри, не знаешь. Говорят, что призами будут путевки в Болгарию», — засыпала меня вопросами модельер. «Призов много будет, ведь в номинации не только первые три места, будут еще и мисс Грация и миссис Красноярск. Я забыл название этой номинации, но меня прекрасно поняли. А в жюри, вот, например, Астафьев будет», — показал я на книжке, — «Годенко наш известный, ну и я, еще воин-интернационалист из нашей заочной школы, привлек его. Невыгодно мне, и не из-за потери времени, хотя у меня до Нового года уже все расписано. Конкурентки они мне, но двоих-троих возьму и сделаю все, что смогу», — закусив губу, сказала Варвара, оценив, очевидно, мое участие в жюри и плюс то, что я еще кого-то взял по своей протекции туда. «Да, вот, кстати, Егор Зайцев из Москвы», — запоздало представил гостя я. «Ага, мне сестра звонила, что ты зайдешь, я так и поняла, кто ты», — улыбнулась Варвара. «Я до 7 вечера сегодня работаю». «Понял», — сказали мы хором с парнем. «Блин, неудобняк, она не мне это сказала, а московской знаменитости», — раскатал губу. Глава 33. «Ты чего расстроился?» — спросил Егор по пути в гостиницу. «Вернее, это он туда шел, а я пойду в другую сторону, на остановку Главпочтамт. С чего бы? Девушка только что потеряла шанс на призовое место в финале», — пошутил я, оставив чувака стоять с открытым, буквально, ртом. «Тащусь на остановку, и там с трудом забираюсь в переполненный автобус. Скорее бы уже маршрутки появились, что ли. Хотя, к тому времени меня будет возить личный шофер, надеюсь». Мысли о будущем богатстве меня немного примирили с действительностью. «Ну, не тянет девушек ко мне. Светка и Люда пока со мной, но связи с ними сугубо платонические. Черт, хотел бабушке телеграмму отбить, был же на почтамте, вернее, недалеко от него», — запоздало понимаю я. «Может, ты на меня еще сядешь?» — слышу возмущенный девичий голос в автобусе. Опускаю глаза вниз и вижу, толпа меня прижала к девушке, сидящей на одиночном кресле у окна, в руках у которой была коробка с тортом. «Предложение приемлемо», — голосом терминатора Шварценеггера говорю я и делаю вид, что вот-вот сяду на коробку. «Похож-похож на терминатора», — хвалит меня девушка, даже не пытаясь убрать коробку. «Не боится, видела терминатора?» — спрашиваю я с целью завязать знакомство, ибо девушка в моем вкусе. «Парень, передай на проезд, в мою руку попадает пятачок от толстой матрены, стоящей рядом, который этот пятачок тоже кто-то сунул. Да, самообслуживание сейчас в автобусах, и прозрачная касса с билетами, куда этот пятачок кинуть нужно, рядом со мной находится. Невозмутимо отрываю билет, передаю его тетке, а пятак кладу в карман под удивленный взгляд сладкоежки. Наклонившись к ней, рассказываю анекдот про Раскольникова. Мол, одна старушка, 10 копеек, а если 10 старушек грохнуть, уже рубль. 317 рублей 60 копеек он украл, строго поправляет меня моя слушательница и презрительно добавляет. Пятачок пропьешь, наверное, совсем юмора не понимает. Огорчаюсь я и кладу пятак туда, куда и положено. Как можно напиться на сворованный пятак? Вот, если бы, как Шариков, два червонца украсть, грустно шучу я и прокалываюсь. Понял я свою ошибку не сразу, а когда увидел удивленно заинтересованный взгляд девушки. Булгаков, поди, еще запрещен здесь. Самиздат, конечно, его знает, а вот книги не издаются. Хотя, нас никто особо не слушает, гул стоит такой в транспорте, что себя слышно плохо. А произведение девушка точно читала. «Давай я тебе на коленки сяду», — предлагает она, вставая. «От неожиданности сажусь, и мне на колени падает почти невесомая моя новая знакомая. Ты сам как шарик», — хихикая, гладит она мой короткостриженный по моде округлый череп. «Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, поправляю я, то ли я Марина, в гости еду к деду», представляется девушка. Смотрит Марина на меня с симпатией и ждет продолжения знакомства. «Ты где собачье сердце читала?» Тихо спрашиваю я. «Да у деда же, ой, дед ругаться будет. Приносит ему иногда литературу», так же тихо говорит Марина. «Дед в студе живет?» Спрашиваю я, так как мы уже едем по улице Киренского. «Скоро мне выходить на остановке гастроном. Выйти решаю вместе с Мариной, хочу поболтать. А чем еще пишет самиздат?» «Нет, в академе. А поехали вместе в гости?» — предлагает малышка. «Точно, автобус же идет до академа. Оттуда мне потом добираться до дома трудновато. Или пешком час идти, или автобус ждать час, а еще небо хмурится, и дождь того и гляди, ливанет. И еще там Людмилка может нас увидеть, хотя она сегодня допоздна марширует под руководством Михалковой-Соловьевой. Отказаться или подумать хорошенно не успеваю. С меня поцелуй», — шепчет Марина. «Три. Против воли спорю я. Три поцелуя принцессы. Уже отказаться совсем не по-мужски будет, да и делать мне нечего вечером. Я в ПИДе учусь на втором курсе, а ты где?» — спрашивает девушка, не выказавшая никакого возмущения против тройного увеличения гонорара. «Я тоже второкурсник, зональной комсомольской школы», — говорю я, с сожалением отпуская девушку с колен. На конечной студгородка 4/5 пассажиров автобуса вышли, и мест свободных стало много. Пересаживаемся в конец автобуса на сдвоенные кресла, и я слушаю треп Марины. «Надо же, руку подал. А у тебя хорошее воспитание, похоже», — удивляется Марина при выходе из автобуса. «Молодец. Не люблю, когда хвалит ни за что», — серьезно говорю я. «Давай в стекляшку зайдем», — предлагает Марина, указывая на продуктовый магазин на остановке. Смотрит на меня с интересом, а я смотрю на нее. В магазине обычный ассортимент советской действительности. «Сок надо взять, березовый, дед любит его, но мне тяжело нести, банка трехлитровая же», — деловито оглядываясь, командует девушка. «Шарик донесет, шарик сильный», — шучу я, опять вызывая смех у подружки. «В одной руке парочка книг, купленных по дороге в дом быта, в другой будет сок, 3 литра. Чего не донести, а легко с Мариной. Доброжелательная она, не зануда закомплексованная. Еще мне импонирует, что она особо начитанная. Подружка мне по пути рассказывает о своем деде-фронтовике, который был мачехой отправлен в детдом. Добровольцем ушел на фронт, хотя имел бронь, и сегодня, вроде как, отмечает годовщину своей первой военной награды. Я только забыла, за что его наградили», — болтает без умолку она. «Такому человеку бы купить что покрепче, но тут не отпускают. Тем не менее, к соку, купленному на деньги внучки, я добавляю 5 стаканчиков мороженого пломбир, купленных уже на свои скромные остатки сбережений. Вот и нужная панельная пятиэтажка, совсем недалеко от дома, где живет Люда, кстати. Встречает нас бабушка лет 60, это я понял из радостного возгласа бабуля, моей спутницы. Знакомься, это Шарик». «Тьфу, Толик, смеется Маринка. Аф, неожиданно для себя подтверждаю я. Люблю мужчин с юмором. Тепло смотрит на меня баба Маша. Заходим. Нас сразу облегчают от груза покупок и тихонько, но настойчиво, отправляют мыть руки. На кухне мельком вижу подготовку к праздничному обеду. В зале стоит раздвижной стол, накрытый скатертью и уже уставленный закусками. Вернее, не так, стоит импортная полированная стенка, вся заставленная книгами. Богато. Рядом шкаф, по типу купеческого, деревянный, явно самодельный, через стеклянные дверцы которого тоже видны книги. Знакомимся с некой Ирой, тетей Марины, модницей, по виду лет до 40 и мелкой десятилеткой Настей. Настя, тоже Маринина тетя, это приемная дочка деда. А где дед? Спрашивает Марина. Сейчас будет, к соседям зашел, поясняет хлопочущая бабушка. Ба, а за что деда наградили? Толя интересуется, а я забыла, спрашивает моя подружка, пока старушка не ушла. Мне достают наградной лист медали за отвагу. Бережно открываю его. В бою 18-10-43-Г, красноармеец Астафьев В. П. 4 раза исправлял телефонную связь с передовым НП. При выполнении задачи, от близкого разрыва бомбы был засыпан землей, горя ненавистью к врагу, ТОВ. Астафьев продолжал выполнять задачу и под артиллерийско-минометным огнем, собрав обрывки кабеля, и вновь восстановил телефонную связь, обеспечив бесперебойную связь с пехотой и ее поддержку артиллерийским огнем. Это куда меня привели? Это какой Астафьев? Натурально удивляюсь я. Внучка, а ты не сказала, что ли? Удивилась баба Маша. Вру. Не баба Маша, а Мария Семеновна, судя по книге, которую я, вот удача, купил буквально пару часов назад. А вот и я. Раздался голос, скорее всего писателя, из коридора. И еще какой-то, тоже мужской. В комнату зашел сначала средних лет мужик, а за ним и сам писатель. В детстве я перечитал всю поселковую библиотеку, буквально дойдя до трудночитаемых мемуаров о войне, где были одни цифры. А уж приличные, художественные книги я проглатывал жадно. «Царь рыбу», разумеется, тоже, но на обложке того издания фото писателя не было, поэтому о том, что передо мной мой будущий коллега по жюри, я узнал из контекста разговора. А вот сам писатель меня узнал сразу. «Если не ошибаюсь, вы, молодой человек, Штыба Анатолий?» — спросил он, удивив всех, кроме маленькой Насти, с грустью глядящую на еще не скорое угощение в виде торта. «Так точно», — отчего-то по-военному встал и подтвердил я. «Деда, а откуда ты моего Толю знаешь?» — открыла рот Марина. «Газеты читать надо, а тебе вдвойне стыдно не знать. Кто у тебя ремонт во дворе организовал, а парк новый кто разбил? Еле голубые такие красивые. Я погулял там часик и пишу уже 3 дня подряд». Мысли появились интересные. Довольный дед достал газету «Комсомолку» и показал всем статью. «А я как раз живу на проспекте Комсомольском. А что молчал? Ну, какой ты молодец, Толя!» — возбудилась Маринка. «Ой, опять сейчас скажешь. Не люблю, когда хвалит ни за что». На меня посмотрели с уважением, и думаю, не только из-за статьи в газете. Маринка, простодушно процитировав меня, невольно сделала мне комплимент. «Представляешь, с Годенко только сегодня о тебе говорили», — сказал Астафьев, пожимая мне руку. «Мол, простой парень, а не боишься новое предлагать? Я из-за этой аллеи твоей согласился в жюри войти». «Жюри?» — опять завертела головой Марина. «Конкурс «Комсомолка Красноярска» сейчас проходит», — пояснил я. «Мы с твоим дедушкой в жюри, я от комсомола городского». «А, конкурс», — разочарованно махнула рукой девушка. «Выдохнули с Виктором Петровичем мы одновременно, стало быть, педалировать эту тему и ему невыгодно». Далее знакомство плавно перешло в застолье. «Ты деду про то, что я читал самиздат, лучше не говори», — улучшив момент, негромко попросил я подружку. «Он не боится», — гордо сказала внучка. «Он даже про Солженицына написал». «Я, не он», — пояснил очевидные вещи я. «Вечер набирал обороты, я уже освоился в гостях, и даже приемная дочь писателя благосклонно смотрела в мою сторону. Еще бы, она узнала, что я купил мороженое». «А где вы с Годенко пересеклись?» — улучшив момент, спросил я у Астафьева. «У Капелька, это наш первый секретарь горкома КПСС города, сегодня встречались, не по этому вопросу, но раз уж собрались, обсудили конкурс. Честно говоря, плохо понимаем, как кого оценивать. Танцоров и чтецов есть кому оценить, а в остальном, надеемся на твою помощь». порадовал меня писатель. Глава 34. Бесконечный и насыщенный встречами день закончился. Марина остается ночевать в академии и сейчас провожает меня, выйдя в подъезд. Пятиэтажка по адресу Академгородок 14 еще не старая, заметен свежий ремонт. Более того, в подъезде чисто и видно, что недавно мыли полы. Все три поцелуя получены, а следом за ними авансом еще несколько штук, ну и договариваемся о следующей встрече. Собираемся сходить в кино в воскресенье. Детский сад, конечно, а что делать? Марина форсировать события отказалась и мою руку от своей крепкой груди оторвала. Как я и прогнозировал, обратно из академа до своей общаги мне пришлось добираться пешком, вернее, бегом. Решил совместить полезное с необходимым. До общаги можно дойти по лесным тропинкам, но, пока сидел в гостях, дождик уже пролился и бежать по мокрой земле некомфортно, так что я бегу по проезжей части дороги. Как и положено, бегу навстречу транспортному потоку. Около гастронома сворачиваю, наконец, в сторону леса, осталось пробежать пару домов, потом по тропинке вверх, и я дома. Пацан, купи кирпич. Мой путь преградили три довольно рослых парня с мутными физиономиями. На улице темно, свет только от горящих окон домов и от фонаря возле гастронома, но тот уже далеко позади. «Ребята, у вас совесть есть?» – устало спросил я. «А?» – не понял продавец стройматериалов, держащий в руках этот самый кирпич, очевидно, для промоакции. «Вот сволочи!» – я начал злиться. «Нету у нас совести!» – заржал будущий пострадавший. «А если найду?» – выбиваю кирпич из рук парня, хватая его за лацкан спортивного костюма. Недоумение в воздухе можно было черпать ложкой. Джеб левый, вырубающий говорливого, тут же нырок под руку в присяде и хук справа второму. За третьим пришлось гнаться. Догнал. Куда же он от меня убежит? Чё надо? Отвали. Озлобленно кричал парень. Его товарищи по опасному бизнесу молчали и даже еще не встали на ноги. Ну да, третьего я решил сразу не бить. Надо узнать, что за габбанда завелась в моем районе. Ладно, если я им попался, или там мой безбашенный сосед Бейбут, или такая же дикая Ленка, или там Илья, скажем. Тьфу. Короче, повезло, что не беззащитный Аркаша им встретился. Хотя, тот и не будет по ночам гулять, да и, в случае чего, бегать он умеет, вот точно лучше третьего. Мысли все скатывались на отмазку хулиганов от заслуженного наказания, но я решил довести дело до конца. С Николаевки мы, сплевывая кровь, прошипел, наконец, бегун. А вот нечего было тупить, отвечал бы, что спрашиваю, был бы целым, ну, пару пинков по ребрам, не в счет. И много нас сшибали уже мелочи, хмуро интересуюсь я и прикидываю, стоит ли их вести в пункт ДНД, а это целая остановка отсюда, а потом сдавать их там и топать домой, ночью приду уже. Трешку у одного пацана, наконец оклемался глава торговой компании. Значит так, еще раз в радиусе километра увижу, ребра сломаю, или челюсть, на выбор. А знаете, что через дорогу от гастронома расположена секция бокса? Вы совсем дебилы, здесь мелочь сшибать. И вообще, зачем вам деньги? Трешку, кстати, гоните. Кроме трешки отобрал еще и мелочи рублей 5, как штраф. Все равно им не надо, автобусы уже не ходят. А без материальных потерь будет не так поучительно. Спросил погоняла гоп-троицы, может, и не соврали, и отпустил их, заткнув комсомольскую совесть. Лень уже и спать хочу. В общаге, на выходе натыкаюсь на одетого Илюху и парочку дембелей. Вы куда? Спрашиваю отряд бойцов. Тут хулиганы шастают, деньги сшибают, у нашего первокурсника отняли. Поясняет десантура. 3 рубля, на, отдай ему. Вытаскиваю купюру под удивленный взор Ильи. Откуда знаешь сколько? Тупит он. Все банды в районе работают на меня, я думал, ты знаешь, прикололся я. Так ты, вздохнул воздух непонимающий шуток парень. Вау, стоп, шучу. Пытались мне кирпич продать, пришлось купить, это сдача, говорю я. А так ты их тоже встретил, понял, наконец, тугодумый засмеялся. Все засмеялись вместе с ним, даже прислушивающийся к разговору вахтер. Бейбут уже спал, но утром завистливо выслушал мой рассказ, жалея, что его со мной вчера не было. Сегодня опять учеба до обеда и визит в горком ВЛКСМ. Ежеквартальный пленум, посвященный, в частности, празднованию дня рождения комсомола. Пленум, как ясно из названия, проводится раз в квартал, а городская отчетно-выборная конференция, которая и являлась высшим органом городской комсомольской организации, будет в декабре. И вообще, по уставу она раз в 2 года проводится. На ней выбирается, Собственно, горком, в нашем случае это сотни-полторы работников. Пленум из своего состава избирает бюро. В него входят секретари горкома, один из первых секретарей райкомов, несколько секретарей комитетов комсомола, как с правами райкома, так и небольших организаций, неосвобожденные комсомольские активисты, молодые передовики производства, представители других молодежных организаций. У нас, например, в составе был председатель городского комитета ДСФ. Овечкин мне намекает на постоянную работу в горкоме. Кроме этого, были и другие предложения, в частности, первый секретарь Дивногорского горкома ВЛКСМ звал, но я уже согласился на постоянную работу в бюро горкома. Сегодня изберут. Слушаю доклады, местами интересно. В городе сейчас больше 100 тысяч комсомольцев, в основном, это школьники и студенты разных вузов, освобожденных работников во всех структурах, 230 человек. Все получают зарплату, она даже минимальная весьма неплохая, больше 200 рублей. Хотя у нас тут за счет северного и районного коэффициента она выше, чем в Москве, например. Люди из комсомола выбывают в основном из-за возраста, но есть и иные причины. Я даже записываю для себя. За нарушение внутрисоюзной дисциплины, 305 чел как осужденных, 221 чел за пьянство, 99 чел за нарушение трудовой и военной дисциплины, 19 чел за аморальное поведение, хулиганство, 37 чел за нарушение устава, а также за политическую незрелость, 7. Выезд за границу на ПМЖ, 1. Интересно, кто этот счастливчик, уехавший на ПМЖ? Неожиданно пленум увлек, стал лучше понимать работу горкома. В его задачи входило исполнение решений ЦК и крайкома ВЛКСМ. Как правило, эти решения поступают сверху в виде постановления соответствующих органов, и о проделанной работе мы информируем горком КПСС. Я же все сделал не так, что называется, вырезал гланды через задницу автогеном. Не стал ждал никаких решений от этих органов, а сам предложил то, что хотел, и потом уже с помощью горкома КПСС заставил эти органы выполнить мои хотелки. Разумеется, все офонарели от такой наглости, но сделать ничего не могли с моей крышей. И, как в том анекдоте, добровольно и с песнями механизм закрутился, вызвав удивление у рядовых функционеров ВЛКСМ, а что, так можно было, что ли? Кстати, работа в ВЛКСМ входит в стаж работы, не то чтобы меня интересовала моя будущая пенсия, просто мне это повторили трижды в организационном отделе, когда я заполнял анкеты. Вот так, еще не проголосовали за меня, а я уже документы собираю. Фарисейство, да, ладно, я вижу сейчас много разных людей и хитромудрых, вроде Комлева, и деятельных организаторов, вроде Зырянова, и молодую поросль, вроде вот этой девицы, кормившей меня пирогами. Глаза прямо горят у нее, и верит она искренне в то, что говорит. Так и тянет иной раз поспорить по поводу всех ее утверждений. Достала книжку со статистикой и сейчас вещает, на каком месте СССР по выплавке стали, и какой вклад внес в этот край. Но есть и плюс, смотреть на нее приятно, и голос такой нежный. Хлопали ей все. И прожженные ни во что не верящие функционеры и особенно молодежь в виде комсомольцев-мужчин. Идет по сцене как профессиональная манекенщица, бедра раскачиваются туда-сюда, туда-сюда. Заодно вчерашние занятия с московской гостьей такому не научиться. Бабу мне надо, желательно несколько раз в день, поддакивает организм гормоном. Вот я и в бюро, пока не освобожденный сотрудник, но это уже решать будет не пленум. Просто мест нет, жду, когда появится. Фронт работы мне примерно уже обрисовали, ясное дело, с поправкой на мою учебу и спорт. Буду курировать строительство. Сейчас Газстрой и Минпросвит СССР прописали своими постановлениями строительство школ, интернатов, домов для учителей, определили объемы подрядных работ для разных министерств. Мне это не особо интересно, я влез в это для конкретного дела, для организации МЖК. МЖК-1, например, в этом году получил премию Ленинского комсомола, вернее получит, 29 октября. И сейчас МЖК вполне официально мог финансироваться из неосвоенных средств, выданных Газстроем СССР предприятием на строительство, обновление и реконструкцию предприятий. После 19-го съезда ВЛКСМ в 1982 году, утвердившего этот опыт, это была, очевидно, рабочая схема. Я, еще не решивший, уеду ли за границу в ближайший год, Вдруг понял, мне это интересно. Вчера встречался с восторженной Людмилкой для репетиции ее танцевального номера. Ей очень нравилось все на занятиях псевдо-Соловьевой. Модельную походку свою она мне тоже демонстрировала. Пока не очень. Уже шьют ей два платья, обычное наше ателье в Октябрьском районе. Хотел было дать денег им, для стимуляции процесса, но что-то уже показали мои запасы край. А ведь надо еще вести Марину в кино, а там в кафе пойдем, это еще рублей 5-7. Короче, не дал я денег подруге. Надо решать денежный вопрос. Может, у Илюхи потребовать долг, он порывался со стипендии отдать. Посмотрим. Сегодня 20-е, воскресенье, 12 часов дня, уже 12:30. Моя Марина опаздывает на полчаса. Это не страшно, я бы подождал, но напился чаю перед выходом зачем-то и сейчас охота в туалет. Он рядом, в кинотеатре «Луч», но если отойду, а в это время Марина придет, сотовых, ведь сейчас нет, терплю. До сеанса еще 20 минут, может, успеем и мороженое в буфете попробовать. Их в «Луче» аж две штуки, на первом и втором этажах. Фильм выбирал не я, к сожалению. Как свидетельствует афиша фильма «Змеелов», предстоит просмотр киноленты о борьбе с хищениями социалистической собственности. Причем, это криминальная драма, а значит, конец будет у него трагический. Я бы лучше на что-нибудь любовное сходил, чтобы Маринку на нужный лад настроить. Блин, ну где она? Толя, привет, кричит мне издалека, еще с остановки автобуса, подруга. А вот сейчас не понял, с ней какой-то хмурый парень, явно они вместе. Привет, Толь, извини, автобусы плохо ходят, целует меня в щечку девушка, обдавая ароматом духов. Костя, ты иди, спасибо, что проводил. Упомянутый Костя зло смотрит на меня, не страшно, еще успеем и в буфет сходить, радуюсь я скорому свиданию с белым фаянсовым другом. Как тебя, Толя, надо поговорить, кричит вслед нам Костя, не обращая внимания, шепчет Марина, это друг мой, бывший, увязался за мной, че, зассал, кричит опять друг Костя, ага, зассал, в буквальном смысле уже терпеть трудно, я ускоряю шаг вместе с подругой. Глава 35. Фильм был так себе, и не знаю, отчего такой ажиотаж вокруг него сейчас, может, необычный жанр для нынешних лет. Чернуха, как по мне, зато жаркий секс в квартире моей спутницы скрасил мне потерю времени в кинотеатре. Родители Маринки уехали на дачу, благоустроенный коттедж, там и зимой жить можно. Не планировала я ничего сегодня, Толя, призналась Марина, закуривая сигаретку. С утра еще этот Костик настроение испортил. Когда он к тебе пристал на остановке, я даже испугалась. За меня, удивился я. Вообще, ситуация неприятная, а если бы вы стали ссориться, не люблю дурой на людях выглядеть. Но ты поступил как настоящий взрослый мужчина, просто проигнорировал конфликт. Уверена была, ты. Она еще бубнила, хваля меня за терпимость и бесконфликтность, еще и мою деликатность. Это когда я ушел, якобы, в туалет и дал возможность сделать то же самое и ей. Да и в зале вел себя паинькой, не лез целоваться, и рукам волю не давал. Ну как такого парня не поощрить? Не стал говорить, что, несмотря на взрослое сознание внутри, я бы в другой ситуации поискал бы совестью наглого Кости, а о том, что она после долгого ожидания транспорта на остановке, а затем и поездки в автобусе, тоже хочет в туалет, я и не подумал даже. Чего тут стесняться? Потребность естественная, а значит, неприступная. Это, вроде, цитата из Хармса, а лапать ее в кино, нет смысла, только себя драконить зря. Стал читать подруге стишки этого самого Хармса, какие помнил, сначала детские, а потом и абсурдные. Детей, например, никогда не надо бить ножом или вообще чем-нибудь железным, а женщин, наоборот, никогда не следует бить ногой. Животные, те, говорят, выносливее. Но я производил в этом направлении опыты и знаю, что это не всегда так. Маринка смеялась как сумасшедшая. Пообещал найти ей самиздатовский выпуск со стихами правдивого писателя абсурда. А есть ли он, этот выпуск, уже, и чему я учу будущую учительницу литературы и русского языка? А еще что-нибудь требует обнаженная красотка. Читаю по памяти балладу о скопцах за авторством самого Евтушенко, сто пудов тоже еще не опубликованную. Встал опер, свой наган сжимая, что доказать скопцы желают, что плох устройством белый свет, а может, мысль пришла тревожно, что жить без органов возможно, и был суров его ответ. У нас, в стране советской, «Нет, Евтушенко, да не может быть!» – кричал от восторга будущий филолог. «Я его лично знаю, а с Димкой, его сыном приемным, мы даже целовались». Тут она поняла, что не стоит хвастаться поцелуями с другими при мне, и попыталась сместить акцент. «Если мы коммунизм построить хотим, трепачи на трибунах не требуются. Коммунизм для меня – самый высший интим, а о самом интимном не треплются», – продекламировала она, и наш интим продолжился. Остался ночевать у нее, родители должны с дачи сразу на работу поехать. Утром по дороге в школу, поразмыслив, ругаю себя, чего я вдруг запрещенку стал декламировать. Она, конечно, специально не сдаст, а проболтаться может. Да пусть докажут, отопрусь. Мучимый муками совести по отношению к Людмилке, я принял самое деятельное участие в ее подготовке к конкурсу. Уделил самое пристальное внимание не только ее танцевальному номеру, но и прическе, совершенно преобразившей девушку и сделавшей ее взрослее, и наряду. Заставил немного переделать одно из двух платьев, приготовленных для участницы, то, что узкое и длинное, с разрезом. Разрез нужен больше. Моя подружка покраснела, надулась, подцокала языком и неожиданно согласилась. Позанимался с ней подготовкой к ответам на вопросы по международной обстановке и борьбе за мир. Сначала начал рассказывать ей ответ на каждый вопрос, потом плюнул, все равно вопросы в финале задавать буду я, и заставил выучить 5 ответов. Задам ей именно эти вопросы, а всего вопросов было больше 200. Неделя пролетела быстро. Воскресенье, 27 октября. Новенький концертный зал на Стрелке, только в этом году сдан, вместимостью 2000 мест. И ни одного свободного места. Сегодня здесь проходят просмотры творческих конкурсов финалисток. Всю неделю афиши зазывали зрителей, совершенно зря. Кстати, все билеты были раскуплены за вечер. Половину распределили по комитетам комсомола, ну и участницам дали по 3 билета, и этого явно не хватило. Я не ожидал такого интереса к конкурсу. Слава КПСС, что финал будет проходить в спорткомплексе на острове отдыха. Там 10 тысяч человек зрителей поместится, но и туда билетов уже нет тоже. У каждого зрителя, кроме билета, есть талон, в котором он может написать номер участницы, которая ему понравилась больше всего, вернее, номера 3 участниц. Кроме приза зрительских симпатий, мнение зрителей будет влиять и на выход участниц в финал. Изменения в регламент внесены, все по закону, но у зрителей нет такого большого влияния. Каждый из 5 членов жюри может поставить за номер 10 баллов. Ну и, выявив десятку самых популярных участниц у зрителей, мы добавим к баллам жюри баллы от зрителей для этих 10 участниц. От 1 до 10. Итого, максимум 60 баллов может быть. Жюри представили отдельно, нас 5 будет и сегодня, и завтра, а вот в последний день конкурса, решающий, добавится еще 5 членов. И сделать ничего нельзя. Бюро уже согласовало это. Шансы на первое место у моей подружки падают, хоть бы какой приз зацепить. Сейчас смотрим показательные выступления участницы и выставляем оценки. Бездарности полно, и как они в финал прошли, но местами прилично. Никаких тайных голосований у нас не предусмотрено. Илье даны указания о том, кому ставить высокие баллы, а именно, моей Людмилке, и протеже Овечкина, некой Инге. Сейчас она исполняла песню, и, надо сказать, весьма неплохо. Двигаться только на сцене сейчас не умеют, стоят как столбики без движения, максимум бедрами качают и рукой машут. Но попробуй без фонограммы побегай по сцене, не сбив дыхание. Отлично, как по мне, немного ненатуральным голосом сказал представитель горисполкома в жюри Виктор Васильевич. Однозначно, Овечкин и его проинформировал. Высший балл, 10. Поддерживаю я. Очень артистично, вступает в разговор мой подпевала Илья, 10. А у меня вопросы, недоуменно смотрит на нас Годенко, девушка несколько зажата. Я думал баллов 6-7 поставить, хорошо, пусть 8 будет. Ничего, выпьет водки, разойдется. Шутит Астафьев и рисует в своей тетрадке 10. Слушай, Толя, к тебе вопрос есть. Пока не вышла следующая участница, он успевает спросить меня про стих Евтушенко. Вот же внучка, зараза, проболталась деду. Говорить, что не читал ей таких стихов, бессмысленно, я же не на допросе. Если скажу, что не было такого, буду выглядеть идиотом. Дед явно внучке верит, да и спросил он меня не с целью прижучить, ему и в самом деле интересно. Сейчас девушку посмотрим, шепчу я ему. Выходит моя Людмилка. телесного цвета импортная маечка в облипку, поверх нее рубашка пестрая в клетку, джинсы и кроссовки, распущенные длинные волосы. Я изначально планировал выступление под Барби Герл, но нет такой песни еще. Подобрал из неопознанного, на кассете у себя нашел, но что за трек, не в курсе, и узнать негде, интернета нет еще. Мотивчик бодрый, и хорошо. Брейк-данс в исполнении моей воспитанницы зашел местной публике. Особенно понравился стриптиз. Шучу, стриптиза не было, но когда Людмилка во время танца начала расстегивать рубашку, это вызвало некое волнение в зале. Под рубашкой была майка, ничего крамольного, но сам процесс медленного расстегивания рубахи и ее снятия в движении был эффектным. Хлопали сильнее, чем другим. Антракт после выступления Людмилы, что очень кстати для нее, народ явно будет обсуждать последнее выступление. Годенко в восторге и ставит десятку, мы с Илюхой тоже, а за нами Астафьев, который все ждет от меня ответа. Что поставил горисполкомовец, я не посмотрел, прокручивал в голове будущий разговор с писателем. Перерыв 40 минут и потом еще 26 участниц. На одно выступление 5 минут регламентом отведено, но за счет подготовки к номерам вторая половина сегодняшнего мероприятия будет длиться часа 4, не меньше. Слушаю, что у вас за вопрос? Повернулся я лицом к писателю, когда мы остались вдвоем в жюри, остальные ушли в буфет. Понимаешь, Толя, Евтушенко, большой талант, но он еще и функционер не маленький. Знаешь, что его пророчит в секретариат правления Союза писателей. А я вот знаю. Союз писателей – очень мощная структура, сейчас в ней почти 10 тысяч человек, половина или чуть меньше пишет на русском языке. Так вот, Евтушенко по таланту в десятку входит, на мой взгляд, рассказывает ситуацию сам не маленький, на мой взгляд, талант на литературной ниве. Не перебиваю, некрасиво, хоть и понимаю, о чем речь будет идти. У него есть совершенно провокационные, даже хулиганские вещи, вроде того стиха, что ты читал Марине, а есть и политически правильные, и ни разу его за все время не потревожили органы, те, без которых, как он писал, жить в стране советской невозможно, продолжал Астафьев. Ты молодой, тебе эта тема интересна, но если дорог тебе твой путь в комсомоле, старайся подобные стихи вслух не читать. Спасибо за совет. Так получилось просто, благодарю я, радуясь, наконец, что чтение морали закончилось. А Хармс, что, а этот, Изабеллиу, немного непонятно сказал собеседник, да кому он интересен, можешь читать, его, вроде, даже реабилитировали, годах в 70-х, не дорог мне мой путь особо, ведь несколько лет, и идти будет некуда, и ни с кем, но человек искренне мне хочет добра, поэтому, чего не поблагодарить, антракт заканчивается. Вот-вот начнется вторая половина просмотров. Возвращается Годенко. Уф, еле нашел эту Людмилу, говорит он, усаживаясь на свое место. Такая талантливая девушка, правда, не говорит, кто ей танец ставил. Позвал ее к себе в ансамбль на просмотр. Артистично, идеально сложено, готова физически хорошо. Так она КМС по гимнастике, хмыкаю я, радуясь, что подружку хвалит такой важный человек. А ты откуда знаешь? Удивляется руководитель ансамбля. Упс, прокол. Что-то я базар фильтровать перестал. С неудовольствием думаю я, соображая, что ответить. Не хочу говорить о нашем знакомстве, чтобы меня не обвинили потом в необъективности и завышении оценок. На каждую девушку есть анкета, приходит на помощь Илья. Вон у нас на столе общие списки лежат. Я тоже подметил, что пластичная девушка. Да, а ведь точно, говорит Годенко. Слушайте, так ей всего 17 лет, а у нас конкурс от 18. Внезапно говорит Виктор Васильевич, пятый наш член жюри, листая бумаги. 18 ей будет только послезавтра. Глава 36. В положении прописано, что победителем и призером конкурса может стать только совершеннолетняя комсомолка. Ей послезавтра 18, даже если победит. Положение конкурса не нарушит, нудно пояснил я. Мол, корова рыжая по квитанции была одна, и сдавать будем ее одну, чтобы не нарушать отчетности. Тут как посмотреть, попытался возразить Виктор Васильевич, и был грубо прерван. Тихо, товарищи, интересно же, возмущенно произнес Астафьев, и мы разом притихли. В это время на сцене толстенькая энергичная девушка читала свои стихи, чуть ли не приплясывая при этом, и, кажется, стихи были хорошие, судя по горящим глазам и вниманию известного писателя. «Вот не понимаю я чтецов, у них отдельный конкурс будет, хотя тут она свои произведения читает, а не чужие, десятка, не меньше», категорично заявляет Астафьев, когда девушка закончила выступать. «Десятка, вот, конечно, не тянет она на королеву красоты, уж очень фигура нестандартная, а что делать, не спорить же с мэтром. Тем более, официально у нас не конкурс красоты, а конкурс комсомолка Красноярска. Ставим дружно десятки, в том числе и мой оппонент по вопросам регламента Виктор Васильевич». После окончания конкурса все члены жюри собрались в небольшом кабинете обсудить прошедший день и наметить планы на завтра. А завтра у нас вопросы по теме «Борьба за мир», ну, и первое дефиле в платьях. По результатам завтрашнего дня останется 17 девушек. Чтение отрывка из произведений советских писателей, опять творческий конкурс и заключительное дефиле, все это будет в последний день конкурса. Тогда и примем решение, кто победит и кто какой приз получит. Ну, кроме приза зрительских симпатий, тут уж как зрители проголосуют. Сегодня две большие урны уже разбирают наши помощники из числа комсомольцев. Они выписывают номера трех участниц, которые каждый зритель имел право указать в своем талоне. Уже приходили жаловаться от них две помощницы. Во-первых, есть пустые талоны, не отметили никого зрители и так бросили в урну. Во-вторых, некоторые цифры читаются с трудом, то ли двойка, то ли тройка, то ли вообще пятерка. Это мой косяк, можно же было сделать общий список, и там только галочки проставлять. Решаем, если больше или меньше трех участниц в талоне указано или неразборчиво номера прописаны, такие талоны аннулировать. Обсуждаем участниц, смотрим у кого сколько баллов. У всех членов жюри есть свои фаворитки-любимицы, даже у Илюхи. Хотя, почему даже, у него их больше, чем у остальных. Я стараюсь судить объективно. У меня на 29-е большие планы. Это и открытие памятника погибшим комсомольцам-интернационалистам, и торжественное заседание, где меня будут награждать весьма почетной комсомольской наградой, ну и сам конкурс. Митинг и прочее я пропущу, тупо не успеваю. На занятиях в школе нас пятерых не увидят ни в понедельник, ни во вторник. А ведь конец четверти, все-таки. Почему пятерых? Привлек к работе я Инну, молодую соседку по комнате Иры Маклик, ту самую дочку декана высшей комсомольской школы. Она сейчас и командует счетоводами нашими. Домой попал поздно, уставший, но довольный. Бибут тоже доволен. Меня весь день не было, и он свою татарочку повалял всласть, пока комната свободна была. Кобель, как и я, впрочем, вечером перед сном перечисляю ему интересные моменты сегодняшнего дня. Так он, олень, умудрился уснуть под мой рассказ о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. В отместку поднял его в 6 утра. Понедельник 28-го начался не так, как я планировал накануне. За мной приехал Штыль Аркадий Иванович, один из моих тренеров, и отвез в спорткомитет для традиционной накачки перед сборами. Оказывается, в составе кандидатов в сборную сейчас я один с края. Вежливо выслушиваю его, кивая стриженной башкой, мол, не посрамлю, возьму обязательства, не забуду. 1 ноября мне предстоит вылет в Москву на сборы. Обратно на 11-е билеты взяты. Со мной летит не Игорь Леонидович и не Штыль, а чиновник из Краевой Федерации Бокса, молодой еще парень лет 30. Судя по сломанному носу, бывший боксер. «Толя, ты диету соблюдаешь?» — грамотно пытает меня Антон Павлович, этот самый функционер. При этом он слегка обозначает удары мне по корпусу. Похоже, ему стоять трудно без движения, тело его качается влево-вправо. Чувак недавно карьеру закончил, призер чемпионата РСФСР, между прочим, сам сказал: «Да какая диета, ем что получится, да у меня с моим напряженным графиком все сгорает моментально, я даже худею», — поясняю я. «Не бухаешь?» — смотрит он на меня и, не дождавшись ответа, продолжает: «Я вот бухал, может, поэтому и карьеру спортивную рано закончил и не достиг всего, чего хотел. И еще, строго-настрого, не драться ни с кем, не дай бог, травму получишь или зашибешь кого. Вроде, нормальный мужик», — решаю про себя я и иду на конкурс. Там меня ожидает сюрприз: первое место по числу упоминаний в талонах зрителей у Людмилы, с огромным отрывом. Это, кстати, моя заслуга тоже. Больше 1000 голосов за нее отдали. У конкурсантки на втором месте голосов набралось всего 200 с небольшим. Ей оказалась изгнанная из состава арт-группы красотка Марина Иванова. Тесен мир. Начинается второй день финала. Девушки в новых платьях и с новой походкой, поставленной профи, выходят поочередно к микрофону отвечать на вопросы жюри. Вот и моя Людмилка, дочка будущего олигарха, прошлась довольно профессионально, покачивая бедрами, к микрофону. Платье, на мой взгляд, хуже, чем то, второе, узкое с разрезом до бедра, но что есть. Кто учредитель Советского фонда мира? Задаю вопрос я. Людмила послушно перечисляет: Комитет советских женщин, Комитет молодежных организаций СССР. Что требовало воззвание о применении атомного оружия? Вопрошает уже Илья. Речь идет о так называемом Стокгольмском воззвании, но в СССР оно было известно под другим названием. Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия как оружия устрашения и массового уничтожения людей. Мы требуем установления строгого международного контроля за исполнением этого решения. Мы считаем, что правительство, которое первым применит против какой-либо страны атомное оружие, совершит преступление против человечества и должно рассматриваться как военный преступник, четко отвечает Люда. В Советском Союзе это воззвание подписали более 100 миллионов человек, добавляет она, якобы от себя. Нормально. Третий вопрос тоже должен был задать я, но неожиданно вмешался Виктор Васильевич. Каких американских борцов за мир вы знаете и каковы их заслуги? Сука, куда лезет? Да еще такой развернутый ответ требует. Он и биографии их запросил, и имена американских. Люда, ждавшая другой вопрос, уже было открыла рот и тут же закрыла, недоуменно и с обидой глядя на меня. Я думаю, одного-двух достаточно. Вдруг пришел нам на помощь Годенко, член коммунистической партии США Анжела Дивис. Звонко сказала Людмила. Это очевидный и легкий пример. Лозунг «Свободу Анжели Дивис» был очень популярен в СССР, а далее девушка нас удивила. Лайнус Палинг, договор о запрещении ядерных испытаний. В июле 1963 года США, СССР и Великобритания подписали договор о запрещении ядерных испытаний, в основе которого лежал этот проект. Еще Ральф Банч, он работал над прекращением арабо-израильского конфликта. Замечательно, достаточно, торопливо сказал я, пока еще кому чего спросить не захотелось. Антракт. Иду за кулисы конкурса, девушки там переодеваются, кто-то в свою одежду, кто-то в конкурсную. Каков цветник? С интересом поглядываю по сторонам. Ты откуда знала про борцов за мир? Спрашиваю я подругу, которая уже переоделась в свое обыденное и норовила убить на занятия в университет. Про Дивис. Мама моя в университете, когда училась, даже письмо ей писала. Палинг, это известный химик, нобелевский лауреат по химии, нам профессор Тарапчинский рассказывал про него на лекции по органической химии, а про Банча я сама в школе доклад готовила, отмахнулась Люда и, чмокнув меня в щечку, добавила, извини, Толя, бежать надо, стой, торопыга, ты на первом месте по зрительским голосам, радую ее я, выдавая секретную пока информацию. Торопыга впечатлилась, и следующий поцелуй уже был не дружеский, а вполне чувственный. Аж дыхание перехватило у меня. У нее, впрочем, тоже. Если будет приз какой у меня, мы с тобой по-особому отметим, многозначительно говорит подружка и убегает.